Глава 43. Герман. «Рехнуться с тобой можно», — с трудом отрываясь от нежных губ девчонки. Легкие, как после глубокого погружения, с трудом качают воздух. В штанах пыточная. Судя по осоловевшему взгляду, Кате не легче. Ресницы еле заметно подрагивают, тонкие пальцы растерянно стекают с моего затылка на подушку. «Спасибо тебе». Кажется, моя удивительная девочка больше не воительница. Прости, что задержался. Я пока хреновый бегун, особенно по лестницам. «Как ты вообще узнал?» — шепчет она, добивая мои уши нежными прикосновениями. Не только у него есть прослушка. Пока не трахнул Катю, усилием воли скатываюсь вправо. Член от такой неблагодарности вспыхивает огнем и буравит одеревеневший головой мягкий матрас. Чистый садомазохизм. И, кажется, рядом с этой женщиной я начинаю втягиваться даже в такие извращения. «А мой телефон? Откуда пароль?» «Я с удовольствием отвечу. Тяну на нас одеяло. Только вначале ты расскажешь, что задумал твой отец». Секунду любуюсь удивленным взглядом и тут же набрасываю одеяло нам на головы. «Ты все придумал?» — Катя толкает ладонью в грудь. «Моя потрясающая шпионка не сдалась мужу и пытается бороться со мной. 5,5 лет назад твой отец нарыл компромат на Мансурова, но посадить не успел. Мансуров его опередил и в качестве мести потребовал от вашей семьи услугу. Дико хочу видеть ее реакцию на мои слова. Я дошел до этой истины только сейчас, а Катя живет с ней уже несколько лет. Ты не мог об этом узнать. Миша уничтожил документы и стер данные из базы прокуратуры. С небольшой заминкой признается девчонка. Невозможно почистить все. Любая информация всегда оставляет следы. «Не верю». Катя отталкивается от меня. Еще немного, и она окажется в зоне видимости. «Он вынудил твоего отца отдать свою дочь, сделал из тебя заложницу. Тяну ее на себя. А для начала потребовал, чтобы ты пробралась в мою кровать и забеременела». «Ты...» — она вздрагивает. «Ты это знал? Всегда знал?» Слышу в голосе такую боль, что хочется закинуть подальше картину с грёбаной прослушкой и обнять это чудо. Я не знал. Пытаюсь погладить ее по волосам. «Нет», — дрожит еще сильнее. «Тебе просто было плевать». Клянусь, я выяснил только сейчас. «Это ложь. Тебе было удобно». «Катя», — обхватываю ее подбородок и быстро целую. «Ты даже не представляешь, через что я прошла». «Верю, девочка». Снова прижимаясь губами к сладким губам. «Верю. И сильнее всех виню именно себя. Если бы я догадывался, как все обстоит, будь у меня хоть одна зацепка. Ты еще скажи, что забрал бы нас». Слышу тонкий всхлип. «Катя». Мне нечего ответить на ее претензию. Мы с отцом действительно пытались проникнуть в дом Мансурова. Мы годами искали способы обмануть его охрану. Однако целью всегда был лишь Роберт. Катина судьба никого не интересовала. Для нас она была соучастницей, не заслуживающей никакого прощения и права на сына. «Ненавижу». В этот раз она бьет сильнее. К счастью, промахивается мимо ребер. Я сам себя ненавижу. Ловлю ее ладони и целую каждый палец. Никогда не прощу, что не вырвал вас. Даже не пытайся оправдываться. Не смей. Не стану. Закрываю глаза и делаю медленный вдох. Но сейчас нам с твоим отцом лучше работать вместе. Мы обязаны упечь за решетку и Мансурова, и всю его крышу. Обойдешься. Ради Роберта. Ради того, чтобы вы оба были свободны. Просто не мешай, — рычит раненым зверьком Катя. Папа справится без тебя. Уже поздно. Я часть сделки. Без меня ее не провернуть. И что же ты хочешь от меня? Чем таким особенным я тебе обязана? Я верну телефон. Отправь ему сообщение. Наша минута давно истекла, к тому же дышать становится сложно. Отпустив женские ладони, я сбрасываю одеяло и сажусь. Сообщение? На бледном лице мелькает что-то похожее на радость. Но не та радость, которая бывает от счастья. Это скорее торжество. Вот. Кладу между нами мобильный. Ты снова перепутал. Игнорируя мой жест, девчонка гордо спрыгивает с кровати и начинает быстро одеваться. «Катя», — завожусь, — «это твое, ты сам сказал». Она добивает меня женской загадочностью. «Нам нужно поговорить». Я тоже встаю, больше не прячусь, ни от камер, ни от жучков. «Это тебе нужно, а ему...» Девчонка делает короткий шаг ко мне. С демонстративной заботой поправляет на груди футболку и, глядя в глаза, быстро произносит. «Если захочет, он сам тебя найдет».